земли. Он клад бесценный для души. Он клад бесценный для души. Христос страдал за грех земли. Он клад бесценный для души. Он клад бесценный для души. Нашел того, кто в нищете, шел ко Христу страдая, свинцом терновым на голове, от ран изнемогая. На крест Голгофский посмотри, там клад бесценный для души, там клад бесценный для души. Yeah.